«И что случилось?» «Рухнула империя. Перестал существовать Союз Советских Социалистических Республик. Будь он неладен, конечно, но что же вы делаете, ироды? Вы понимаете, что разрушаете в этот раз? О, глупые, наглые, двуногие твари! Эта чаша питает теплом Игдрасиль, древо жизни, соединяющее все миры и все сословия в них. Я спросил у ясеня, я спросил у облака, кому, спрашивается, писал эти гениальные строки поэт и троцкист Володя Кершон. Граждане, одумайтесь, вы же в сущности не глупые люди». Но у Дегтярева ничего не вышло. Ему указали на неконструктивность эмоций. Он написал заявление по собственному и в тот же день покинул центральный офис. Толку вышло мало, а шума много. До самого вечера гонял по заводу на Тойоте и прощался с ним, как с ребенком, и просил у него прощения. «Прощай, обжимной», — говорил директор, прижимая щекой к свежеокрашенной 100-метровой коробке цеха. «Прощай, мой друг. Тебя больше не будет, и меня скоро не станет. И ты прощай», — говорил он кислородной станции. «Ты глупая дура, молодая, ранняя. Недавно построили целочку. Не бойся, тебя не снесут. Но продадут наверняка пидорасам. И счастлива ты не будешь». В третьем пролете электростали плавильного цеха он встал на колени, и вокруг него начал собираться народ. Прошла минута. Петренко подошел к Дегтяреву и преклонил колени рядом с ним. Тяжело опустились на колени рабочие смены, которые могли сделать это не в ущерб производству. Через минуту из конторы подтянулись все, кто мог прийти. Пришел народ из соседних цехов. На колени встало 700 человек. Бетонные полы в цеху были шершавые и грязные. В пролетах все не поместились, потому человек 350 стояло под дождем во дворе. Многие из женщин рыдали. Загудел заводской гудок, давая знак смене, и Дегтярев поднялся с колен. Залез на площадку участка розлива стали. «Простите, братья», — сказал он, — «я не смог отстоять завод, да и не в моих это было силах. Скоро не станет нашего красавца. Здесь все разрушат, развалят, разорвут и разнесут по степи. Надругаются над историей, памятью и людьми. Но началось это не вчера. И не вчера мы узнали, как мало весим на весах вечности. Потому не призываю к стачкам, кровопролитию, к слезам и затяжному пьянству. Бороться и плакать, братья, в этой стране бесполезно. Тут нужно уничтожать». Что именно требуется уничтожить, Александр Степанович не разъяснил, так что каждый в городе об этом судил, как хотел. И Зет оставил покой. Именно вследствие этих и прочих разных событий, которых было достаточно в эти дни, на первое заседание кружка пришли многие. Вероятно, думали, что Дегтярев и Петренко собрались драться за завод. Все желающие не поместились в огромной квартире Елизаветы Петровны, а человек 50-60 расположились на зеленой лужайке между подъездом и магазином «Металлург». Выпивали, курили, толковали о том и о сём, отлично провели время. Только никаких внятных для себя призывов так и не услышали. Петренко и Дегтярев пили в компании путейцев. А Левкин вышел и сказал, что главная цель рабочего человека — борьба не с плотью и кровью, но с властями, мироправителями века сего, с духами злобы поднебесной. Каждый сознательный металлург должен все свои силы, в первую очередь, отдать борьбе с представлениями и иллюзиями. Именно этот пункт сразу оказался непонятным, поэтому большинство отпало, не приняв генеральной линии кружка. Как на следующий день отметил Василий Иванович, они не смогли собрать пролетарскую волю в кулак. Но идея кружка не закончилась пьянством. Были расклеены объявления, и во второй раз на заседание собрались смешные люди. Кроме Петренко и бывшего директора Дегтярева пришли работник депо «Вишни» Сергей Павлович, дочка Лизы Петровны Саша, намертво прилепившаяся к Василию Ивановичу, две недели исправно пьющему Горькую, Семен Семенов, Костя Макаров, Гриша Карабут, кое-кто из обжимного цеха, даже Верхнер, потомок Лермонтова, пару раз выпив с Петренко, осознал, что борьба именно с иллюзиями важна на данном историческом этапе. Ярчайшим представителем городской интеллигенции явился актер Сазонов. Виктор Евграфович пришел на собрание кружка, привлеченный темным, но эмоциональным объявлением Левкина. «Внимание! Борьба с иллюзиями! Если не устраивает Z-судьба, если устали от неразделенной или разделенной любви, если смыслов много, но неясно каких, милости просим». «Мы говорим, когда все молчат. Наша цель — революция «я», кипящего в чаше этого мира. Смерть мраку Ильичу и демонам его. Смерть миражам, мешающим жить. Смерть иллюзиям, губящим нас. Смерть смерти. Убей в себе Декарта, Фрейда и Шуцманшафт». Наш адрес – улица Корякина, дом 7, квартира 12. Каждую среду и пятницу с 19:00 до 21:00. Спросить Лизавету Петровну или Ивана Левкина. На второе собрание Левкин спустился с чердака грустный, томный, пыльный. Попросил чаю и приготовился слушать. Сегодня должны были открыться стратегические и практические планы кружка, о которых, впрочем, уже 100 раз было переговорено в кулуарах. Петренко пригладил усы, осмотрел народ. «Прежде чем действовать, предлагаю уяснить, что известно на данный момент». «Да ничего не известно», — пожал плечами Иван, — «и говорит тут ни о чем». «Рожденный уткой летать не хочет», — заметил Дегтярев и посмотрел в окно. «Я вас попрошу». Иван терпеть не мог понебратства, а кроме того, его злила осведомленность Дегтярева касательно глубоко интимных перипетий его жизни. Он подозревал козни Марка Ильича, с которым Дегтярев оказался знаком лично. «Я тоже так считаю». Сазонов черкнул спичкой, сделал затяжку, закашлялся, покраснел. «В первую очередь мы должны ставить философские вопросы». Василий Иванович посмотрел на часы, налил в чашку водки и выпил. «Итак, начнем с глобального». «Ты бы не налегал», — прошептал Левкин через всю комнату. «А ты мне не указывай», — хрипло посоветовал Петренко. «Внимание! Первый вопрос. Кто всем управляет?» «Это просто», — пожал плечами Левкин. «Просто?» — Дегтярев прищурился. «Ну-ка, ну-ка». «Пожалуйста, просветите», — робко попросил Сеня. «Есть три основных варианта ответа. Первый — всем управляют масоны, второй — не масоны, третий — кто-то еще». «Хорошо», — кивнул Василий Иванович, — «с этим определились». «Демон всем управляет», — сурово сжал губы Дегтярев. «Пусть даже демон Декарта, как говорит Левкин, — это без разницы». «Имя его — Легион, и он сотрет с лица земли этот город и всех нас, как только мы позволим остановить завод. Молибденовые вьюги, стронций, барий, радий, Менделеев на своем чемодане по-прежнему должны кружить на этих ветрах. Наши деды и прадеды заключили союз с демоном иллюзии ради угля и стали, и теперь он желает тут жить. И не нам спорить с черной пылью, что сотни лет блуждает над степью. И всадники апокалипсиса тут в своем праве. Это их земля и их небо. Мое предложение таково — обрушить Гринплазу, таким образом подорвать ужасный заряд, что хранится под ней. О его наличии имею сведения, самые точные, можете не сомневаться». Стукнув пару раз кулаками по столу, Дегтярев внезапно заплакал, сердито утирая руками слезы с небритых щек. Народ, понимающе переглянулся. Спорить с Александром Степановичем никому не хотелось, и без того все было ясно. Человек устал, человек болен, нет его душе покоя от всего происшедшего. Впрочем, понятно это было далеко не всем. «Каким образом, — хмуро поинтересовался Сазонов, — вы предлагаете это устроить?» «Очень просто, — оживился Александр Степанович. У нас под боком десятки ферм, имеется сельскохозяйственная авиация. Наймем самолет с пропеллером и доставим тонну взрывчатки прямо к верхним этажам бизнес-центра». «Но сам я на это не пойду», — внезапно признался Дегтярев и покраснел. «Не хочу умирать в одиночестве». «Ассаляму алейкум, Усама», — поздоровался Иван. «Взвейся знамя астрального терроризма». «Попрошу не ерничать», — заорал Дегтярев, моментально налившись краской. «Я вообще не нуждаюсь в помощниках. Все могу сделать сам. Не на поклон пришел. Если мы не сравняем Z с землей, то сразу после остановки доменных и электросталеплавильных печей здесь начнется битва добра и зла, а мы все знаем, как трудно в Z с добром. Так что результат лично я ожидаю печальный. Вы готовы рискнуть судьбой человечества? Я уже не говорю о стране. Я не готов, потому предлагаю единственный реалистичный вариант». «Кошмар!» — сказал Сазонов. «Не думал, что такие вещи говорят в здравом уме. В Z больше миллиона жителей. Вы готовы пожертвовать ими?» «Легко!» — прорычал Дегтярев. «Пусть погибнет Z, но останется жить страна». «Какая страна?» — ласково поинтересовался Левкин. «Березового ситца?» «Уйми товарища, Петренко!» — забился в истерике Александр Степанович. «Прошу тебя, уйми, или я задушу его голыми руками!» «Ладно тебе, Ваня!» — укоризненно покачал головой Василий Иванович. «Не дури! И вы, Александр Степанович, успокойтесь! Я знаю Левкина, он наш человек, сильный, знающий, волевой, несмотря на внешний вид и скепсис. В нем поднял голову европейский гуманизм. Но никто не совершенен. «Пусть он засунет свой гуманизм в известное место», — посоветовал Дегтярев. «А то ведь знаешь...» «Между тем», — откашлялся Петренко, — «мы исподволь перешли к практическим вопросам. У кого какие соображения?» «Есть предложение. Уверен, каждому из нас необходимо заглянуть в свою душу. Ведь с темной силой идем... Рать на рать. На кону не жизнь, что жизнь и смерть, но огня действительно жаль. Так не стоит ли покаяться, граждане, если есть в чем? Неизвестно, как развернется грядущая битва, а публичное покаяние целебно и освежает». «Тогда я хочу сказать», — поднялся Вишня. Окружающие притихли. «Философии я не силен, но если нужен, используйте. Хоть в самолет, а хоть и автомат дайте. Хочу искупить кровью», — он обвел взглядом сидящих. «И что именно намерен искупать?» Петренко налил водки и быстро выпил. «Не помню за тобой прегрешений». «Никогда не имел ни жены, ни сына», — быстро сказал Вишня. «Вот в чем дело. Я придумал их, чтобы пить». «Это как так?» — очнулся Дегтярев. «Чтобы пить». «А вот как», — пояснил Сергей Павлович. «Чтоб страдание в душе проснулось, ну и уважение от посторонних. Если человек просто жрет водку, кто ему посочувствует? Никто. Скажут, мудак мудаком, хотя душа у него может быть светлая. А если ты пьешь с горя, то почти наверняка герой, инвалид жизни». «Страдающий логос бытия». «Чего-чего?» — обрадовался Левкин. «Кто страдающий?» «Логос», — повторил Сергей Павлович. «Ну вот, а говоришь, философии не обучен». «Бывает, и нафантазируешь в жизни», — хмуро прервал его Дегтярев. «Не стоит себя корить. Я, например, жене врал, что люблю. Теперь оказалось, что обоюдно и непонятно. Нахрена мы с ней 30 лет это проделывали? Вот драма по существу. А у тебя что-то слишком изящное. Ни холодно никому, ни жарко. Ерунда, вишня». «Все перемелится!» Сергей Павлович сосредоточенно всмотрелся в пространство перед собой. Снова глянул на народ. «Дело в том, что несуществующий сын, погибший в придуманной мной катастрофе, со временем стал мне являться. Что характерно, граждане, сына, не жена. Видно, потому что ее представлял нечетко. Но баба и баба, какая разница?» «А сына я всю жизнь хотел. Да ведь и врал о нем потому, — горько помотал головой вишня, — что по этому поводу легче всего ощутить горе. И люди мне верили, чувствуя правду сердца. А что я, хуже всех, что ли? У людей семьи, а у меня вот не вышло. У всех дети, а у меня тепловозы. И человек вроде не пустяшный». В армии до майора дослужился. Шутка ли? Лучший артиллерист дивизиона. Потом круто жизнь поменял, стал гражданским человеком, машинистом и тоже вышел в люди. Животных люблю. Всю жизнь на балконе синиц кормил. Маленьких пару с майоров, таких же, как сам, и бездомных, и случайных. Еще во мне хорошо, что к работе неравнодушен. Но вот на этом и все. А под старость хотелось семью, ребенка, мальчика. Счастье хотелось, но больше мальчика. И счастье все-таки тянуло выпить. Вишня развел руками. Употребив, правда, все мысли, имел только о нем, о сыне, родной кровинушке. «Вы себе не представляете этого. Удержу нет». «Значит, выпью и вижу сначала волосики на головке. Темечко молоком парным пахнет, ручонки махонькие такие, и будто бы он ими меня по морде хлоп-хлоп-хлоп, ну, так, как все дети балуют в некотором возрасте, и хохочет, и заливается, а я его к себе, бывало, прижму и тискаю. А это приятно так, вы себе не представляете». Он же молоком пахнет, вишней, мамиными блинами. А что такое блин? Вы знаете, что это такое? Это солнце у тебя на тарелке, громадное желтое солнце, и ты ешь его, когда маленький, а сливочное масло с блина капает прямо в душу. И мамка, бывало, накормит блинами, потом усадит на колено и чукикает. Вот вы помните, как вас в детстве чукикали? «Я не помню даже, что это такое», — признался Петренко. «Сейчас», — обрадовался Вишня, — «вот так усаживается дитё на коленку. Допустим, годовалого мальчика берём и усаживаем, а потом вот так ножкой делаем, вот так. Он у нас будто на лошадке едет, и поём». «Ах, чук-чуки, чукалочки, едет Ваня на саночках, бесенята на хвостах, ангелы в небесах!» Можно петь еще «Ай-тари-тари!» Хорошая песня «Ай-качи-качи!» А можно исполнить «Из-за леса, из-за гор» или «В саду ли, в огороде». Один хрен, этот человек ничего не поймет. А сколько счастья накормить его, уложить спать. И ночью с похмелья встаешь, бывало, и к его колыбельке. Не в кухню воду пить, ведь трубы же горят. Но прежде к нему, к дитю своему. Как оно там, думаешь, что поделывает без тебя? Ты же отлучался. Тебя ж не было в бытии рядом с ним. Вот и узнай. Спроси, поцелуй в головку, поменяй пеленки. Это такое счастье! Выше его и быть ничего не может. Ну, разве только если бы я его сам родил. Но это, к сожалению, сейчас невозможно. Ну так вот, привык ты к этому дитю. Оно выросло, пошло в школу. Ох, сколько с ним хлопот, и штанишки купить, и рубашоночку зашить, а все эти канцелярские принадлежности для школы, учебники, классы, портфели, форма, костюм для физкультуры, сменная обувь, взятки учителям, конфеты завучам. И родительские, боже мой, собрания, где я первый, председатель комитета людей родивших. И вдруг, представьте себе, катастрофа. Машина ехала вперед, а в ней сынок и его неотчетливая, весьма и весьма приблизительная мать. Он веселенький, белобрысенький, как я, сидит, трындит что-то, траля-ля, труля-ля, траля-ля, труля-ля. И вот бац, квиси-бумц. И уж через какую-нибудь секундочку его нет. Трупик. Жалкий обрывок плоти простерт на асфальте. Как представлю себе этот ужас, о боги! Сами видите. Вишня обвел взглядом присутствующих. Вот оно где собралось, как в кулаке. Я пил, сообщая людям об этом, чтобы жалели. Ведь горе и слезы имел вполне настоящие. Да и всегда горе рядом с каждым из нас. Но не все это знают. Многие хари торгуют по жизни, не чувствуя холодка за спиной. Да вот их и нужно в горе, в кровь, в слезы сунуть, пусть и в чужие. Так что и польза была для людей, кто понимает. А деревянный мальчик стал приходить осторожно, когда никого нет. Такой умница, ловкий, в карман за словом не лезет. И вроде как сын, а я Джепетто, старый мастер. И живем мы в городке, в котором все так же, как у нас. Даже металлургический завод имеется, только все остальное другое, будто во сне. Стал я привыкать к нему. А как не привыкнешь, если он со мной уже годы? С другой стороны, легче стало в себя приходить после пьянки. Глянешь, отерев горючие, как паяльные лампы, слезы. А вот он, твой Пиноккио. Но последнее время он стал забирать власть. «Это как?» Петренко смотрел на Вишню внимательным, уважительным взглядом. «Понимаете, труднее стало сюда возвращаться. Боюсь не проснуться как-нибудь. И Пиноккио, парень сосновый, что характерно, против возвращений. Все чаще меня там нарочно задерживает. И вот уже я теряюсь, понимаешь? Иной раз не пойму, где я, кто я. Решил завязать с выпивкой. Неделю не пью, две. А кукла все равно приходит. Сядет и молчит, ногами болтает, телевизор со мной смотрит. В булочную вчера ходили за хлебом. Его никто не видит, кроме меня. Впрочем, так у всех. Но мне-то от этого не легче. Я же ведь люблю его. Вернее, любил когда-то. В общем, тихий ужас, доложу я вам. Вот я и сказал ему, мол, уходи, мальчик, совсем уходи, чужие мы. Вот такая история. «Силен ты, брат, — сказал Петренко, — с ума сходить. И что, малец, дальше?» «Не ушел, — сказал Вишня, — но поменялся. Выше стал, грубее чертами лица. Может, взрослеет, кто его знает? Люди ведь взрослеют от нелюбви. Я-то трезвый теперь понимаю, что никакого сына и быть не может. Но уже той метафизической храбрости нет. Страшно так, что хоть домой не ходи. Жить не могу. И помощи спросить не у кого». Заберут же в сумасшедший дом, не поверят, что я в завязке. «Хорошо», — — кивнул Петренко. «Одобряю такой подход. Говорим дальше. Уж не знаю, как насчет Армагеддона...» Он осторожно посмотрел на Дегтярева. «Но что-то такое предстоит неминуемо. В Зет грядет катастрофа, равной которой не знала новейшая история. Если не человечество, то украинской степи. Все иллюзии, которые мы на этом клочке земли, считай, столетиями сдерживали, принимая, так сказать, Игдрасиль на себя, неумолимо ворвутся в мир. И совершится это после закрытия завода. Этот факт оспаривать некому. Может быть, попробовать либеральные механизмы, предложил Сазонов, если речь о гибели Зет. Добиться референдума. У нас ведь нет ничего гуманнее либеральной идеи. Что вы так на меня смотрите?